Псалом 121. Песнь восхождения. Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе! Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе».